и вернулся к дамбе. Перемычку продолжала подмывать. Крепили даже телогрейками. Вдруг кладка зашевелилась и начала сползать. Казалось, все было кончено. «Берегись!» — раздался крик. Трактор рванулся и, влетев в середину прорыва, погрузившись, заглох. Двое парней кинулись и вытянули тракториста. Две машины были затоплены, но разрушение дамбы приостановилось. Кто распорядился принять такое решение и не разобраться? Как видно, сами трактористы, а может быть, предусмотрелось и Пьян. Он уже командовал на экскаваторе, и в воду летели ковши, гусеницы, все, что было под рукой тяжелое. Прорыв был заделан. «А ведь наша взяла, черт возьми!» — засмеялся Сипьян, слезая с площадки экскаватора. Прискакал на лошади Блучев. «С плотки уносит!» — кричал он, показывая на тонкие бревна, несущиеся по воде. Вылавливать с плотки бросилась группа ребят. Юра нагнал их за отвалом. Татьяна послала Алексеева спасать на складах продовольствие. Кто-то пошутил. «Щуку бросили в реку!» «Нет, я ему верю», — сказала Татьяна. Ленчик зло посмотрел на говорившего, но промолчал. Он кивнул Татьяне и побежал напрямик к плавающим на территории склада ящикам. Совсем незаметный ключик теперь превратился в реку. Прямо не пройти. И Колосов побежал вниз к дороге, где вода разлилась вширь. За поворотом в воде стояла подвода, залитая повозок. Лошадь жалась к берегу, положив на куст голову. На телеге лежала куча сбившихся на задок мешков, но возчика не было видно. Что бы все это могло значить? Лошадь устала и держалась на быстрине чудом. По стремнине неслись коряги и даже целые бревна. «Зацепись за телегу, и все». Юра поравнялся с подводой и увидел широкую спину, подпирающую телегу. Голову человека скрывала мешковина. «Не Самсонов ли?» «Валерка, ты? Что случилось?» — крикнул он. «А, это ты, брат Юрка!» «На этот раз, кажется, кстати!» — расслышал он спокойный голос. Плечи немного приподнялись, и телега зашевелилась и поползла. Лошадь испуганно прижала уши и тряхнула головой. «Вот видишь, отпустить нельзя. Теперь ты догадываешься, зачем мне нужен?» Снова донеслось бормотание. «Что ты тут делаешь?» «Держу мешки, чтобы не унесло. Да заодно и лошадь с телегой». «А что с лошадью?» «Она-то ничего, а вот мешки...» Валерка скосил глаза и заворчал. «Если ты был бы способен соображать, то понял бы, что тут не так уж уютно, и мне не до разговоров». Юра перебрел на другой берег и спустился к Самсонову. «Ого, да тут круто!» Он сполз на спине в воду и подхватил телегу. «Ты выбрось на берег мешки и распряги лошадь, а с телегой я сам управлюсь», — распорядился Валерка, поворачиваясь боком. «Позавтракать бы, все было бы хорошо. С этим овралом разве до того?» Лошадь выбралась и принялась отряхиваться. Валерка, пятясь, спустил телегу до дороги, легко развернул и вытащил на берег. «Ну зачем тебе лошадь?» — засмеялся Юра. «Если бы не подвернулся я, неужели так бы и стоял?» Самсонов потер руки и снова стал запрягать лошадь. «Конь, брат, нужен. На себе возить не научился. А стоять бы, конечно, пришлось, куда денешься. Материальные ценности», — говорил он, посмеиваясь. «Ну, теперь жарь к Татьяне, скажешь, все в порядке. Скоро мешки привезу», — добавил он, разбирая вожжи, и, повернув под воду, поехал вверх по ключу. С дороги был виден весь прииск. Небо очистилось, вода начинала спадать. Вся долина была залита. Забой казался озером. Даже поселок плавал в воде. Краевский с рабочими крепил мостик, загружая его булыжником. Ленчик с группой парней бродил по складу и, вылавливая ящики, укладывал их штабелями на стеллажи. Всюду велись спасательные работы –